22. Дамиан. Здание коронера находилось в квартале смерти, прямо рядом с базиликой. Путь до него оказался нелегким. Не только потому, что Дамиан нес на плече труп. Ему не хотелось оставлять женщину в саду, чтобы кто-нибудь из горожан не наткнулся на нее, но и потому, что Роз не проронила ни слова. Она злилась из-за того, что он пытался ее арестовать. Разве можно было его в этом винить? Что еще ему оставалось делать, когда он обнаружил ее рядом с телом? Несмотря на все логические доводы, обстоятельства требовали ее задержать. Во всяком случае, так бы сказал любой хороший офицер. Дамиан подумал о шприце, бережно зажатом в свободной руке. А был ли он сам хорошим офицером? Ведь он почти сразу отпустил Роз. Он знал, что она этого не делала. В ее глазах пылал огонь в тот первый день в базилике, когда она рассказала ему о своем желании правосудия. Тогда откуда взялось это чувство вины? Отец вступил в сговор с Форте, намереваясь отправить его на север. Ему должно быть все равно, что они могут подумать, если бы узнали о его поступке. Тем не менее, Дамиан ничего не мог с собой поделать. Вина настолько глубоко въелась в его нутро, что он не знал, как избавиться от нее. При мысли о письме его сердце сжалось. Он никак не мог забыть о том, что оно было написано рукой Батисты. Но если слишком долго предаваться этим мыслям, они могут тебя раздавить. Базилика уже маячила где-то неподалеку. Ее шпили тянулись вверх к облакам. Пошел дождь. Он усиливался не постепенно, обрушился на них настоящим потопом, так что Дамиану приходилось смаргивать воду с ресниц. Молния прорезала небосвод, отчего позолоченный фасад церкви вспыхнул серебром. Капли дождя громко барабанили по земле. Рядом с ним мелькала темная шевелюра роз, мокрые локоны липли к ее шее. Капли неустанно текли по ее щекам, будто слезы. «Я любила тебя», — сказала она. «Я любила тебя, а ты оставил меня страдать в одиночестве». Это правда. Именно так Дамиан и поступил. Он сделал неправильный выбор и теперь никогда себе этого не простит. Как жаль, что в то время он не знал о любви Роз. Дамиан всегда лелеял тайную надежду в душе, но не знал наверняка. Если то, что было между ними, можно назвать любовью, то быть любимым Роз Лосертозой все равно, что оказаться в самом центре урагана. Наблюдать за царящим вокруг тебя хаосом, но не погрязнуть в нем. Это поразительно, изнурительно, всепоглощающе. Но что Дамиан мог сделать? Как мог написать ей, а после возвращения встретиться, зная о масштабах собственных преступлений? Он убедил себя, что, держась от нее подальше, убережет их обоих от ужасных страданий. Но потом сам, разумеется, погрузился в них. Сообщив о пропаже Якопу, он всего лишь пытался помочь. Вместо этого из-за него убили человека, и теперь он на всю жизнь обречен мучиться чудовищным чувством вины. От такой вины невозможно оправиться. Она поселяется в твоем организме как паразит, зарывается в плоти, вгрызается в кости, разъедает твои внутренности, врезается в твой мозг, и ты уже не в силах вспомнить, как жить без нее. В конце концов, ты становишься никем иным, как хозяином этой ненасытной боли. А потом он повстречал ее вновь. Когда они проходили мимо базилики, Дамиан с облегчением заметил впереди здание коронера. Оно было красиво, как и все дома последователей. Перед входом стояла небольшая статуя милосердия. Обычно последователи милосердия не жили в квартале смерти. Однако в этом случае, предположил Дамиан, это было разумно. При виде каменной статуи он почувствовал острую боль, после чего покосился на Роз, вспомнив ее недавние слова. «Они мертвы, Дамиан. Ты правда полагаешь, будто они слышат твои молитвы? Что, если она была права? Что, если он всю жизнь молился тому, кто его не слышал? Это был его величайший и самый сокровенный страх, совершенно иной по сравнению со страхом неудачи или страхом вернуться на север, страх отдать свою душу и ничего не получить взамен. Роз заглянула в единственное окно дома коронера. Внутри было темно, но это нисколько ее не отпугнуло. Не обращая внимания на медный молоток, она решительно постучала костяшками пальцев по двери. Последовала долгая пауза. «Может, она спит?» — предположил Дамиан, но Роз пропустила его слова мимо ушей. Она снова постучала. На этот раз яростный грохот заставил Дамиана вздрогнуть. Мгновение спустя дверь распахнулась, и на пороге появилась молодая женщина в больших очках. Она была невысокой, по меньшей мере на полголовы ниже роз, однако взгляд ее казался острым. При этом, как отметил Дамиан, ее совершенно не смущало то, что он держал труп. «Доброе утро, офицеры. Могу я вам чем-то помочь?» От Дамиана не укрылась злобная ухмылка роз при слове «офицеры». «Думаю, можете». Коронер, не дожидаясь объяснений, кивком головы указала на довольно необычный груз Дамиана. «Как правило, люди сначала приносят тела в морг, а не прямо ко мне домой. Мы не знали, найдем ли вас там», — пояснила Росс, — «поэтому решили избавить вас от лишних хлопот». Заметив усталое выражение лица коронера, Дамиан поспешил извиниться. «Знаю, это выглядит ужасно непрофессионально. Прошу прощения, сеньора. Зовите меня Айлой». «Значит, Айла. Я Дамиан Вентури, начальник стражи палаццо. Мы можем войти?» Брови Айлы взлетели вверх, а поскольку объяснений не последовало, хмуро сошлись на переносице. «Вентури? Как у Батисты Вентури?» Стоявшая рядом Росс заметно напряглась, когда Дамиан ответил. «Он мой отец». Айла кивнула. «Хорошо, только снимите обувь, иначе закапаете мне весь пол». Женщина вошла в дом и поманила Дамиана с Росс за собой. Внутри, сразу за дверью, их встретила обычная гостиная, но Айла повела их дальше, туда, где располагался импровизированный морг. Одну его стену занимали книжные полки и шкафы, стойка вдоль другой была заставлена пузырьками и различными предметами. В центре комнаты стоял длинный стол. На нем Дамиан с некоторым ужасом разглядел разложенные кости. «А, это Гаспаре», — пояснила Айла, сдвигая кости в сторону. Они неприятно клацнули по металлической поверхности. «Я все никак не могу разобраться, как он умер, поэтому принесла его домой. Можете положить тело сюда». Росс округлила глаза. Дамиан, не желавший больше слушать о Гаспаре, опустил тело женщины на стол. Теперь, когда можно было внимательнее разглядеть ее, она показалась ему чем-то знакомой, но чем именно он не мог понять. «Мы хотели бы узнать у вас», — начала Росс, но с хмурым видом осеклась. Айла уже начала осматривать тело, ловкими пальцами отодвигая мокрую ткань. В это время Дамиан выложил шприц, звякнувший о поверхность стола. Айла тут же замерла, перевела взгляд с тела на шприц и обратно. Дамиан заметил произошедшие в ее лице мельчайшие изменения, когда она сопоставила все факты. «О, святые!» — проговорила Айла. «Только не еще одно!» «Значит, вам такое знакомо», — Дамиан указал на лежащий перед ними труп. Женщина сдержанно кивнула. «Разумеется, это уже четвертый случай, практически за столько же месяцев. Вы поэтому пришли ко мне, да? Все, что мне известно, я изложил в отчетах». «В том-то и проблема», — встряла Росс. Ее явно раздражало то, что коронер обращалась преимущественно к Дамиану. Она перекинула хвост через плечо. «От этих отчетов мало пользы». Айла обернулась, раздувая ноздри, и Дамиан поспешил вмешаться. «Она хочет сказать», — произнес он, — «что часть отчетов была замазана. Во всех одна и та же строка». Плечи коронера расслабленно опустились. Она взяла в руки шприц и понюхала его содержимое. Должно быть, пахло неприятно, потому что женщина скривилась, одновременно задумчиво кивая. «Ах, да, скрыто название яда. Знаете, как непросто было его определить за тот отведенный мне короткий срок. Сама я небольшой знаток трав, а вот несколько моих коллег, к счастью, интересуются не магическим целительством, лекарствами там и прочим. Только не спрашивайте, почему». Росс, подошедшая к длинной стойке и изучавшая пузырек с фиолетовой жидкостью, вскинула голову. «В каком смысле небольшой знаток трав? Яд — это растение?» «Пожалуйста, не трогайте», — предупредила она Росс. И та, нахмурившись, поставила пузырек на место. «Да, это растение. Очевидно, крайне ядовитое. Оно называется велениум и произрастает только в холодном климате. Думаю, его можно найти рядом с северной границей. Хотя, — добавила она, — вряд ли вам оно понадобится». «Значит, оно находилось в шприце?» — уточнил Росс. «Да. Те черные отметины на коже жертв, расходящиеся от места инъекции, они не могут быть вызваны чем-то иным». Айла указала на мертвую женщину, лежавшую перед ними на столе, и почти ласковым движением провела пальцем по всей длине ее предплечья. Знаю, что последователи хитрости на севере используют его, но в нашей местности оно не распространено. Его нет в списке ядов, которые разрешено ввозить в Амбразию». Дамиан, до сих пор не замечавший боль, прижал руку к шее и помассировал ее. «И все же я не понимаю, зачем скрывать название яда?» «Не имею понятия. Я лишь делаю то, что мне говорят. Моя работа — устанавливать причину смерти людей, что я, собственно, и сделала». «Подумайте», — настаивала Роз, в чьем тоне просочились нетерпеливые нотки. Просьба прозвучала как приказ, который нельзя было оспаривать, и Дамиану вдруг пришла в голову мысль, будь все иначе, из нее мог бы получиться хороший офицер. Айла скрестила руки на груди. «Если хотите знать, почему удалили именно эту часть моего отчета, то вам следует поговорить с человеком, который попросил меня это сделать». Дамиан обменялся взглядом с Роз. В ее глазах вспыхнул азарт. «Вы говорите о главном магистрате?» — спросил он. В конце концов, отчеты были найдены в кабинете Форта. Только непонятно, зачем ему кого-то убивать, лишь бы потом потребовать от Дамиана найти преступника. Однако, если догадка Роз верна... — Нет. — Айла нахмурила лоб, словно удивившись, что они еще не знают. — Речь не о главном магистрате, а о вашем отце. Генерал Вентури дал мне эти указания. Сердце Дамиана ухнуло вниз. С таким же успехом Айла могла влепить ему пощечину. Его отец потребовал от нее удалить название яда, использованного в убийствах. Какая причина могла быть для этого? Он взглянул на лицо Роз и без удивления обнаружил, что та ничуть не удивлена. Она задумчиво кивала головой. Дамиан мог поклясться, что видел, как в ее голове крутятся шестеренки, пока все встает на свои места. «Мой отец не сказал, почему?» — спросил Дамиан после того, как к нему вернулось самообладание. — Почему он захотел внести эти правки? — Нет, — серьезным тоном ответила Айла. — Я и не стал спрашивать. Он генерал, а я выполнила его просьбу. — Просто это кажется бессмысленным. Роз бросила на Дамиана косой взгляд. — Неужели? Дамиан предпочел не обращать внимания на ее слова. Разумеется, Роз хотелось бы верить, что его отец ответственен не только за убийство Якопо, но и за каждый трагический случай, происходивший в Амбразии до сих пор. Она была настроена против него, и так будет всегда. Поэтому он обратился к Айле. «Вам известно что-нибудь еще о Виллениуме? Что-то, о чем вы можете нам рассказать?» Айла подошла к одной из самых заставленных книгами полок в комнате и пробежала пальцем по потрескавшимся корешкам. Ей потребовалось время, чтобы найти нужный экземпляр. В конце концов, она достала какой-то фолиант из верхнего ряда и плюхнула его на стойку. Дамиан мельком успел прочитать название. «Траволечение и токсикология. Растения северного региона». «Вся опубликованная о Виллениуме информация должна быть здесь», — сказала Айла, не глядя на них, после чего открыла огромный том и провела пальцем вниз по оглавлению. Пока Айла листала страницы, Роз покосилась на Дамиана. Ее губы сжались в тонкую линию, однако злобы на лице не было. Она выглядела так, словно оценивала его реакцию. Ждала, что же сделает Дамиан, когда станет ясно, что она была права, а он ошибался. Но вскоре Дамиан забыл о своем расстройстве, потому что Айла, подняв палец, произнесла: «Да, вот оно. Виллениум». По его коже пробежал холодок. «Что там написано?» Росс заглянула через плечо девушки, когда Айла принялась читать вслух. «Виллениум — северное растение, для которого характерны темно-зеленые листья с отчетливым блеском. Количество листьев варьируется в зависимости от... Так, пропустим, это нам не нужно. Виллениум можно встретить в самых северных частях Амбразии, хотя данное растение является представителем местной флоры Брачаата и окрестностей, где его традиционно называют кровью хаоса». Брови Айлы взлетели над краем очков. «Весьма подходящее название». «Продолжайте», — раздался требовательный голос Роз из-за ее спины. Не удержавшись и раздраженно хмыкнув, Айла все же повиновалась. «Растение получило свое название из-за характерных отметин, появляющихся на коже после того, как раствор с ядом попадает в кровь. Они видны даже сквозь эпидермис. Однако наибольшую дурную славу Виллениум снискал тем, что использовался для самопожертвования. До Первой войны святых последователи хаоса под конец своей жизни умышленно глотали яд, лежа в заранее подготовленной могиле. Они верили, что пожертвование остатков своих жизненных сил своему святому покровителю способствует росту их могущества. «Вот почему часть отчета была скрыта», — медленно произнес Дамиан, связавший все факты воедино. «Кто-то не хотел, чтобы другие узнали об отношении яда к хаосу». «Кто-то?» — фыркнула Рос. «По-моему, мы все знаем, кто». Дамиан провел рукой по волосам. Нельзя было отрицать, что он понимал, к чему клонит Рос. Батиста жил на севере и имел доступ к растению. Тем не менее, он не мог представить, чтобы его отец имел отношение к яду, связанному со святым покровителем хаоса. Айла захлопнула книгу. «Больше тут ничего нет. Уверена, генерал знает гораздо больше моего, поэтому предлагаю вам поговорить с ним». Было совершенно очевидно, ей очень хотелось, чтобы они ушли. Дамиан, поборов смущение, сказал коронеру: «Я ужасно сожалею, что мы навязались вам. Большое спасибо за оказанную помощь. Она бесценна». Он уже начал пятиться из комнаты, и Рос с безропотным вздохом последовала за ним. «Вы ничего не забыли?» — поинтересовалась Айла. «Что?» Женщина, вздохнув, указала на тело. Дамиан остановился. «Ах, да, конечно. Я...» Но Рос уже схватила его за руку и безуспешно тащила к двери. «Идем». Он высвободился, торопясь избавиться от впивающихся в его кожу пальцев и вызываемого ими наслаждения. Айла озадаченно посмотрела на них, а потом, покачав головой, сказала: «Знаете что? Не беспокойтесь. Можете оставить тело здесь. Я все равно хотела сделать поперечный разрез на пораженном участке кожи». «Какое совпадение!» — мило протянула Рос. Дамиану удавалось держать себя в руках, когда они закрывали за собой входную дверь в дом Айлы. Но стоило им выйти на залитую дождем улицу, как он тут же набросился на Рос. Страх и дурное предчувствие образовали ядовитую смесь в его крови. «Нечего смотреть на меня с таким самодовольством. У нас нет никаких доказательств, что мой отец как-то к этому причастен». Она удивленно рассмеялась в ответ. «Но ты же понимаешь, почему он кажется виновным?» Дамиан шумно выдохнул. «Я не знаю, Рассанна. То есть доказательства есть, но все они косвенные. К тому же я не вижу мотива. Для чего ему понадобилось убивать этих людей? Это бессмысленно. Я больше склоняюсь к тому, что коронеру с подобным поручением его отправил главный магистрат». «Ты сам говорил, Форте упорно настаивает, чтобы ты раскрыл убийство последователя». «Может, ему просто нужно, чтобы я потерпел неудачу. Возможно, он знает, что я никогда не раскрою это дело, потому что ни за что не заподозрю его, а потому у него появится отличный повод избавиться от меня». «Он же главный магистрат, ему не нужен повод», — заметила Рос. «Если бы он хотел избавиться от тебя, то уже давно сделал бы это». Дамиан стиснул зубы, перенес вес тела на пятки, часто моргая и вглядываясь в пелену дождя. «Знаешь, мой отец пытался мне помочь. Может, он хотел, чтобы я доказал виновность главного магистрата». «Для чего?» — в голосе Рос сквозило отчаяние. «Я не знаю, ясно? Даже не понимаю, зачем ему это делать». Рос замолчала. Складывалось впечатление, будто она что-то прокручивает в голове, а потом сказала: «Кто бы ни оказался преступником, ты должен признать, он как-то связан с хаосом. Использовать велениум, когда с большей легкостью можно достать бесчисленное множество других ядов, это непростое совпадение. А еще взгляни на тела». Дамиану не нравилось, к чему она вела. «А что с ними?» «Их бросили прямо там, где они были убиты. Это либо признак самого ленивого убийцы во всей истории, либо убийства были ритуальными». Прошло уже не одно десятилетие с тех пор, как кто-либо приносил человеческие жертвы святым. Палаццо утверждало, что те, кто заслуживал смерти, не заслуживали прославления. Но, тем не менее, Дамиан достаточно знал об этом. Он решительно помотал головой. «Ритуальные убийства больше не совершают, тем более в честь хаоса». «Вентури, они применяют тот же самый яд, что когда-то использовали последователи хаоса для самопожертвования». Рос уставилась на Дамиана, словно тот сознательно притворялся глупцом. «Ничем иным, кроме как ритуальным убийством, это не назовешь». «Она права», — подумал Дамиан, глядя на то, как капли дождя стекают с кончика ее хвоста на позаимствованную форму. Росс стояла, уперев руки в бока, и смотрела на него с такой яростью, что он засомневался, стоит ли спорить с ней, и все же не удержался от вопроса. «Но какой в этом смысл? Кто верит в подобные вещи?» «Какой смысл в принципе во что-либо верить?» — парировала Росс. «Ты считаешь, что кучка мертвых святых слышит твои молитвы. Другой полагает, что они требуют проведения ритуального убийства. Так в чем, черт побери, разница?» «Одно хуже другого», — ответил он. «Честно говоря, со стороны и то, и другое звучит одинаково бредово». Все существо Дамиана желало оскорбиться, ведь именно так его учили реагировать, когда кто-то подвергал сомнению его принципы. Однако он, как оказалось, просто не мог. У него не осталось сил спорить на подобные темы. Особенно тогда, когда он все больше и больше убеждался в том, что не знает ответы на все вопросы. Росс смотрела на него так, что Дамиан невольно задумался, догадывается ли она о его мыслях. Видит ли, какая борьба разыгрывается внутри него? «Идем», — наконец сказала она мягким голосом. «Мне надоело стоять под дождем».